Глава 132. Чэнь Цзяньфан. После ухода Ся Юя, мэр Чэнь Цзяньфан, сев за рабочий стол, помассировал виски. Ситуация в лагере выживших Лонгхай была чрезвычайно сложной. Еще в первый день большинство правительственных чиновников города превратились в зомби. После того, как Чэнь Цзяньфан, добравшись до военных, настоял на захвате этого городка Цинъюань и организовал здесь устойчивую структуру лагеря выживших, сюда стали стекаться бюрократы различных рангов, которые начали требовать должности и привилегии, полагающиеся государственным чиновникам. Мир только недавно изменился, поэтому ему, как мэру, приходилось, стиснув зубы, принимать этих бюрократов в свою систему управления. В конце концов, все они были назначены центральным правительством. Все эти высокомерные люди стали образовывать фракции и плести интриги друг против друга. Поэтому правительство города Лонгхай на сегодняшний день стало чрезвычайно фрагментированным и разобщенным. В дополнение к конкурентным проблемам, мэру приходилось иметь дело с военными, которые были не столь чистыми и честными, как в прошлом мире. Пользуясь своим положением высшего офицера, Лэй Чэн стал избавляться от конкурентов, собирая всю военную власть в свои руки. И вскоре у Чэнь Цзяньфана практически не осталось никакого влияния на военных. Помимо этого, среди обычных граждан были различные большие и малые организации, которые воевали между собой за товары и припасы. Несмотря на суровые наказания за преступления, среди них до сих пор продолжались случаи убийства, изнасилования, воровства и других преступлений. Но самой большой бедой была продовольственная проблема. В лагере выживших собралось более 5000 выживших, и количество потребляемой пищи, даже если это разбавленная каша, просто огромно. Военные и правительственные чиновники для нормального функционирования должны гарантированно получать достаточно пищи, поэтому в специальный район поставляется много припасов. При сегодняшнем потреблении запасов провизии хватит только на 4 месяца. И это если количество выживших не увеличится. Однако же каждый день десятки людей приходят сюда, из ближайших деревень и малых городов. Сразу после апокалипсиса обычные граждане стали больше доверять правительству, нежели себе. А теперь еще рядом с их городом появилась независимая, а может быть и враждебная, база выживших, что причиняло мэру еще больше головной боли. Чэнь Цзяньфан не тот, кого можно назвать честным и непорочным правительственным чиновником, но тот, кто хочет сделать свою работу честно, если у него есть такая возможность. Все правительство лагеря выживших держится на нем, ведь он не только выполняет свои обязанности мэра, но и старается сбалансировать интересы разных сторон. Из-за такого большого давления его волосы начали рано сидеть. Чэнь Яо посмотрела на истощенного дядю и попросила: «Второй дядя, отпусти меня поговорить с Юйджуном. Он неплохой, ведь он проводил нас сюда. Дэсон Уи и я не смогли бы встретиться с вами, если бы не он». «Чэнь Яо, люди меняются», нахмурившись, сказал он. «Возможно, он был хорошим человеком раньше. Возможно, он действительно был человеком, который хотел бы присоединиться к правительству, как ты и говоришь. Но теперь, я боюсь, у него нет таких намерений». Он уже знал о нем из уст своей племянницы. Как человек, долго проработавший в правительстве, он был очень проницательным и хорошо понимал людей. Чэнь Цзяньфан считал, что у Юйджуна было реальное намерение присоединиться к их лагерю выживших, потому что после захвата первой деревни Джангуан он сразу прибыл сюда. Но после того, как он захватил и очистил второй город Шима, Юйджун больше не горел желанием вернуться в Лонгхай. «Я до сих пор хочу поехать и убедить его. Второй дядя, отпустите меня!» — решительно сказала Чэнь Яо. «И если он присоединится к нашей базе, то он, конечно, станет хорошим помощником». Она не хотела видеть, как ее дядя и Юйджун становятся врагами. Ее дядя долго молчал и внимательно смотрел на нее, после чего, подняв в удивлении брови, неожиданно сказал со смехом: «Похоже, моя родственница Чэнь Яо уже достигла возраста любви». «Второй дядя!» — воскликнула в возмущении Чэнь Яо, сильно покраснев и разозлившись. И будучи не в состоянии молчать, она начала оправдываться. «О чем ты говоришь? Я не люблю Юйджуна. Он бездушный человек, и он скучный. Он ни разу не джентльмен. Как он может нравиться? Я не люблю его даже в малейшей степени. Более того, он уже имеет 15-летнюю подругу. Как я могу любить этого лоликончика?» «Похоже, она действительно любит Юйджуна». В удивлении, посмотрев на растерянную племянницу, Чэнь Цзяньфан нахмурился, постукивая пальцами по столу. Первоначально он хотел только подшутить над ней, но не ожидал задеть ее скрытые чувства и увидеть столь бурную реакцию. Для Чэнь Цзиньфана было важно найти для нее хорошую партию. В прошлом мире он абсолютно точно не допустил бы ее отношений с таким обычным студентом, как Юэ Джун. Но в этом мире он уже стал очень мощным энхансером, к тому же имевшим собственный вооруженный отряд в более чем 100 человек. Чтобы достигнуть подобного уровня, нужно уделять большое внимание своим партнерам. «Хорошо», – подумав, решил он. «Ты и Цзэцэн У пойдете вместе, чтобы попытаться убедить Юэ Джуна. Если он еще хочет присоединиться к нам, то я позволю ему и его людям организовать 4-ю специальную полицейскую бригаду, капитаном которой он станет». Узнав еще больше о Юэ Джуне и о его силе, мэр полностью отказался от мысли вооруженного конфликта с ним. Он намерен использовать свое служебное положение для вербовки его под свои знамена. Специальные полицейские бригады – это военные силы, находящиеся под его непосредственным контролем. Снабжение они получали самое лучшее. И каждый обычный гражданин завидовал им. И не нужно говорить, что капитан такого отряда был человеком, привлекающим особое всеобщее внимание. «Договорились!» Глаза Чэнь Яо загорелись. «Договорились!» Негромко засмеялся Чэнь Цзиньфан. «Цзэцэн У и я пойдем собираться», — сказала Чэнь Яо и направилась к выходу из кабинета мэра вместе с Цзэцэн У. Чэнь Яо жила в доме, окруженном большим садом, в особом районе базы Лунгхай. Как только они с Цзэцэн У вернулись, их вежливо поприветствовала высокая девушка с короткой стрижкой. «Чэнь Яо, вы вернулись. Обед готов. Проходите». Чэнь Яо и Цзэцэн У вошли в дом. Помимо них, здесь проживали еще 5 девушек. Встретившая их Цай Сяо, соседка Чэнь Яо по общежитию. Джан Ли, девушка, давшая рекомендацию Юэ Джуну. Лин Ци, подруга Джан Ли, держащая плакат. Ван Фан, завистливая соседка Чэнь Яо по общежитию. И Чэн Цин, неожиданно девушка, подсказавшая, что Чьяна нужно искать в женском общежитии. На столе перед каждой из них стояла большая миска разбавленной рисовой каши, пара булочек и один маленький кусочек мяса. Это все, что было на обед. Из всех 7 только Чэнь Яо и Цзэцэн У имели статус официальных сотрудников, которые имели право на получение хорошего правительственного снабжения. У остальных 5 девушек не было официальной работы. Они могли только оставаться здесь и полагаться на помощь Чэнь Яо и Цзэцэн У. Из-за того, что продовольствие, выделяющееся на 2 работающих человек, сейчас разделялось на 7, каждой из них приходилось довольствоваться только таким количеством еды. Конечно, со связями Чэнь Яо ей достаточно было только сказать, как их снабжение увеличилось бы. Но она не делала этого, потому что не страдала комплексом принцессы. Кроме того, их текущее снабжение и так превышало допустимые лимиты, предусмотренные для обычных людей.